Садится елки-палки, расцветает по асфальтовой дорожке. Мужичок идет с авоськой, тянет он две булки хлеба и бутылку самогона. Он, наверное, алкоголик или просто выпить хочет, мне на это наплевать. И я сижу на табуретке и дымится сигаретка. Но все это я вижу из окна, все вижу из окна, все вижу из окна. За забором инди шатки, травки щиплют очень дружно. Но зачем им это нужно? Через год их порубают. Вот и бабушка с ножовкой, им обрезать хочет крылья, чтоб они не улетели, на свободу не уплыли. Индюки с лицом криком, бабушки бегут навстречу. Идиоты скоро все, вас бабушка зажарит в печке. Но мне почти никто не верит, и никто не понимает, никто из них не знает, что все на свете видно из окна. Все видно из окна. Но это все не то, что я хотел вас не увидеть. И я хотел увидеть, как меня несут под крышкой гроба алюминиевые зайцы. Деревянными ушами неопознанные люди с неопознанной помойки. Я хотел услышать голос в пластилиновой могиле, говорящий, что не стоит делать все, что я наделал. Но уж поздно я в гробу, и я жалею, что не вижу за окном того, что так хотел увидеть. Я не слышу из окна того, что так хотел услышать. Я не помню за окном того, что так хотел знать. Я не вижу из окна вообще ничего, вообще ничего. Вообще ничего, вообще ничего, вообще ничего, вообще ничего, вообще ничего.